Около винной лавки сидело человек 5 мужиков, стариков, не годившихся в облаву. С ними был и Егор Шибаев, который постоянно теперь торчал у монопольки. Дома ему не сиделось. На Матрёну он не мог смотреть без злобы и сожаления о своих мечтах, а вид маленького Федьки приводил его в бешенство. Поэтому он каждый день за всякий пустяк бил жену, а потом уходил и напивался пьян. К облаве он не примкнул, потому что боялся, как бы мужики не стали смеяться над ним, что он, мол, пошел жениного хахаля ловить. Теперь он, уже достаточно выпивший, рассказывал старикам про Питер. «Неужели и царя видал?» — спрашивал его лысенький Скорняк Битюгов, очень любопытный и разговорчивый человек. «Вот как тебя, милый человек!» — с пьяной важностью отвечал Егор Шибаев. И только что хотел что-то рассказать, как к лавке подошли Куприян, Мазявый и Васька. Куприян не знал Егора, Шибаев не знал Куприяна, так что они не обратили друг на друга никакого внимания. Зато Васька и Мазявый опешили. «Ишь ты!» — подумал Васька. «Кажись, влопались». Мазявый струсил, стал моргать глазами и испуганно оглядываться. Мужики же нисколько не удивились, увидав Куприяна. Они так и думали, что он совсем не там, где его ловит начальство. Но никто из них не сказал ни слова. «Старичкам почтение!» — весело сказал Васька. Мужики степенно подняли шапки. «Водочкой балуетесь?» — продолжал Васька, соображая, что не надо им давать времени сказать что-либо Егору. «Сам чай видишь!» — неприветливо ответил Егор Шибаев. «Так вот, братцы мои, когда стояли мы на карауле во дворце...» «В самом дворце?» – изумился Битюгов и от восхищения потер ладонью свою лысину, вспотевшую от выпитой водки. «В самом!» – важно подтвердил Егор Шибаев. Мазявый дернул Куприяна за рукав. «Купря! А, Купря! Чего тебе?» «Пойдем!» Мазявый помялся. «Егор тут!» – пробормотал он, трусливо моргая глазками. Куприян побледнел, а потом густо покраснел и впился глазами в Егора. Губы у него задрожали. Сначала он чуть было не бросился на Шибаева и уже сжал кулак, но потом сдержался, криво усмехнулся и, переваливаясь, подошел к Егору. «Здравствуйте!» — насмешливо сказал он. «Любопытно послушать про дворец!» Васька почесал затылок. «Ну, будет каша!» — подумал он. Мазявый совсем струсил и собрался дать тягу. «Садись, слушай, коли не шутишь», — важно ответил Куприяну Шибаев. Куприяна всего передергивало. Он покусывал усы и быстро поглядывал по сторонам. «Чего шутить?» — сказал он, садясь так близко к Егору, что тот должен был подвинуться. «Мы шутить не умеем. Это ваше дело шутить. Солдатское». Егор Шибаев недоумело посмотрел на Куприяна. «Чего городишь?» — строго спросил он. «Да я так», — поглядывая по сторонам сквозь зубы, ответил Куприян. «Говорю, вы, солдаты-то шутники, а мы серые мужики». «Да ты пьян, что ли?» — нахмурившись, заметил Егор Шибаев. «Коли и пьян, так не на твои деньги, солдат», — грубо ответил Куприян. Егор Шибаев посмотрел на всех и по их лицам заметил, что дело неспроста. Он внимательнее пригляделся к Куприяну и вспомнил его лицо, хотя и не видел его много лет. Он побагровел, и глаза у него сделались круглые. «Ты? Чего лезешь?» – пробормотал он, сжав свои огромные кулаки. Куприян быстро из-под лобья посмотрел на него. «Оттого!» Задорно ответил он. Егор Шибаев помолчал, все более багровея. «Ну, миленькие, оставь! Чего тут?» Вмешался Битюгов в смущении, потирая лысину. Васька с своей стороны оттер плечами Куприяна. «Ну ты, солдат, не сердись! Лопнешь!» Нахально заметил он Егору. Егор взглянул на него угрюмыми глазами, одним толчком отшвырнул его в сторону и с поднятыми кулаками бросился на Куприяна. «Стой! Стойте, дьяволы!» — закричали мужики. Куприян увернулся от удара, и вдруг Коротко, но страшно сильно размахнувшись, ударил Егора по лицу кулаком. «Эх!» – злобно крякнул Васька. Егор Шибаев залился кровью, хлынувшей у него из носу. Споткнулся и сел на землю, ударившись плечами о стену. «Не лезь!» – коротко выговорил Куприян. Он стоял, широко расставив ноги и тяжело дыша, и злобно смотрел на Егора. Егор поднялся, шатаясь. «Ну, постой!» – пробормотал он, утирая пальцами льющуюся из носу кровь. «Ведь говорил, не лезь, солдат!» – ехидствовал Васька со стороны. Егор сжал кулаки, но не двинулся с места. «Пойдем, Купря! Вишь, он ошалел с твоего угощения! Пойдем!» – приставал Васька. «Ну ты тоже, Чалка, смотри!» – пробормотал Битюгов. «Чего смотреть?» – злорадно переспросил Васька. «Что вас семеро, а нас двое? Герои! Это видно не во дворце стоять!» Егор Шибаев порывисто двинулся к нему, но Куприян быстро загородил ему дорогу. С минуту они бешено смотрели друг на друга. Потом Егор отодвинулся, грозя кулаком. «Я тебя, разбойник, научу. Ты у меня. Подожди». «Что?» «Братцы!» — тонким голосом обратился Егор к мужикам. «Что ж вы стоите? А ну-ка его!» Мужики мялись. «Дубьем бы их!» — пробормотал Битюгов. «Молчи, старый хрыч!» — заметил Васька. «А то мы за это дубье-то сосновыми щепочками твои сараи подпалим!» «Конократ проклятый!» «Что ж вы, братцы!» — жалобно воскликнул Егор. Мужики угрюмо молчали. «Пойдем, Купря!» – издевался Васька. «Больше от них ничего не будет. Одному нос расквасил и довольно. Все удовлетворились. Пойдем!» Куприян усмехнулся. «Пойдем!» – согласился он, не спуская глаз с Егора. Они пошли. «Вот уже будет вам, разбойники!» – крикнул им вслед Битюгов. «А вам уж и было!» – смеялся Васька. Егор Шибаев погрозил им кулаком. «Нос-то утри, солдат!» — крикнул ему Васька. Они опять вернулись к Гунявому. «Наделали делов!» — сказал Васька, встряхивая волосами. Гунявый хмуро их выслушал, заложив руки за поясок. «Так», — сказал он, — «вишь, что грех с человеком делает? Эх, были люди, а теперь на!» Куприян смутился. «Что уж тут?» Гунявый молчал. «Вот что, теперь у меня вам оставаться нельзя». «То-то и есть», — сокрушенно вздохнул Васька. «Щей похлебайте, да и еда в лес, а то к вечеру вся облава сюда нагрянет. Нажили беду». «И черт его дернул связаться», — укоризненно проговорил Васька. Они вошли в избу. «Анютка тут толчется с девчонкой моей», — сообщил Куприяну Гунявый. Девочка в красном платке была в избе. Увидев Куприяна, она подбежала к нему. «Дяденька Куприян, а и что я тебе скажу?» Звонко заговорила она. «А что?» – обрадовался Куприян и покраснел. Девочка поднялась на цыпочки и громко сказала ему на ухо. «Тетенька Матрена велела прийтить, беспременно велела прийтить». «Когда?» – неровным голосом спросил Куприян. «Завтра по вечеру. На огород. Беспременно велела прийтить». «Ладно, приду. Беспременно!» — повторила девчонка. «А теперь я пойду». «Иди». «Пойду». И Анютка заскакала из избы на одной ножке, а за ней с криком погналась вся детвора Гунявого. Гунявый достал из печки миску щей и ложки. «Ешьте, да идите с Богом», — сказал он.